изложил оскорбления, которые были делаемы польскими панами и довели народ до восстания. «Терпение наше потерялось», — выразился Хмельницкий. «Мы принуждены были призвать чужеземцев против шляхетства. Нельзя осуждать нас за то, что мы защищали нашу жизнь и достояние. И скот бодается, если его мучат». Литовский подканцлер Сапега от имени короля, тут же присутствовавшего, объявил ему забвение всего прошлого. Вслед за тем дано было приказание прекратить войну и в Белоруссии. Восстание приняло было в этой стране значительный размер, когда туда явились с казаками два предводителя — Подобойло и Кричевский. Они успели поднять несколько десятков тысяч хлопов, но польский литовский гетман Радзивилл уничтожил их скопище близ Речицы. Раненый Кричевский попался в плен, и чтобы не доставаться на поругание победителю, разбил себе голову о воз, на котором его везли взявшие в плен неприятели. Первое время после заключения мира было временем небывалой народной славы. Скоро осмотрелись русские, опомнились от упоения победы. Настали для них опять заботы и беды. Весь прошлый год поселяне не пахали полей, находясь в рядах казацкого войска. Много набрали они добычи, но все это продавалось дешево московским и турецким купцам. Хлеб поднялся в цене. Тяжело стало бедным. Но то было начало. Оказалось, что Хмельницкий не так-то благодетельно для народа устроил его дело, и что Сборовский договор по своему содержанию представлял невозможность как для русских, так и для поляков соблюдать его. Обе стороны должны были его нарушить. По силе договора митрополит Сильвестр Коссов явился в Варшаву занять свое место в Сенате. Но римско-католические духовные объявили, что они сами оставят Сенат, если рядом с ними будет допущен схизматик, враг апостольской столицы. Митрополит должен был удалиться. Еще менее возможно было уничтожение унии. Король 12 января дал грамоту, утверждающую права православной церкви и неприкосновенность церковных и монастырских имений. Ведомству киевского митрополита возвращались епархии Луцкая, Холмская и Витебская, соединенная с Мстиславской. Предоставлялось надзору русского духовенства школы, типографии и цензура духовных книг. Эта грамота короля Яна Казимира мало могла иметь силы, как и те, которыми наделял православную церковь король Владислав. Пока существовала уния, православная церковь не могла быть свободной. Права, предоставленные русскому народу Сборовским договором, не могли удовлетворить народа. Можно сказать, что договор этот был бы уместен, если бы заключен был лет 20 назад. Но условия, в которые поставил русский народ сцена недавних событий, не соответствовали статьям этого договора. Сообразно договору, Хмельницкий занялся составлением реестра казацкого войска. Нужно было записать в него 40 тысяч казаков. Хмельницкий записал туда несколькими тысячами более, чем следовало. Каждый казак поступал в казачество со своей семьей. Гетман набирал казаков преимущественно из имений Вишневецкого и Конецпольского. Вместе с казаком отходил от пана и земельный участок, обрабатываемый казаком. Хмельницкий отбирал у панов целые волости под предлогом, что паны захватили казенные владения и отдавал их генеральной старшине и полковым чиновникам. Таким образом, на будущее время образовался класс ранговых поместий, таких, которыми владели казацкие чиновники, пока носили свой чин. Для гетманского чина отдано было королем Чигиринское староство,